изучением магического управления временем у физиков ничего не вышло. «Я просто не знаю, за что зацепиться», – признался как-то Ольге Гулевич. «Приборы или ничего не регистрируют, либо фиксируют вторичные эффекты. Мы подтвердили факт значительного изменения скорости всех процессов в небольшой сфере, окружающей ваше тело, по сравнению с окружающим пространством. Но никакого объяснения этому нет ни у меня, ни у моих коллег. В изучении этого явления дальше я просто не вижу смысла. Попробуем подключить к обработке результатов дополнительных специалистов. Очень мешает и раздражает этот режим секретности. Хотя я понимаю, чем он вызван. За границей есть очень светлые головы». Когда разъехались последние специалисты, работавшие с Ольгой, к концу подходил уже второй месяц пребывания Славиных в центре подготовки. На календаре май перевалил уже за половину, а на улице стояла по-летнему теплая погода. В один из таких теплых вечеров, когда Игорь с Ольгой перед медитацией сидели на скамейке в небольшом палисаднике коттеджа, к дому подошел старик, которого Ольга прежде в центре не видела. «Ольга Александровна», – спросил он, подходя к калитке, – «извините, но имени вашего мужа я не знаю». «Это не важно», – засмеялась Ольга. «Я, например, о вас вообще ничего не знаю. По необычной яркой ауре могу только догадываться, что вы и есть тот самый маг, которого обещали мне в помощь. А мужа зовут Игорем. Можете к нам обращаться по именам. В вашем возрасте это нормально». «Какой я маг? Так, любитель. Позвольте представиться. Егоршин Сергей Петрович. Только что занял предназначенные мне хоромы и сразу решил найти вас. Можно мне войти?» «Заходите, пожалуйста, Сергей Петрович. Присаживайтесь рядом со мной на скамейку. Или, может быть, пойдем в дом?» «Нет, лучше здесь. Тепло, тихо, и гнуса еще нет. Самое время побыть на воздухе». «А вы, я вижу, так и не открыли последнюю чакру?» «Нет. Там барьер, и взломать его изнутри у меня пока не получается. Как это выглядит извне?» «Как провал в верхней части ауры. У вас основная энергия поступает через сердечную чакру, а у нее возможности гораздо скромнее. И тем не менее, энергии у вас в тонком теле не просто много, а слишком много. Я каким-то образом в момент оргазма неизвестно откуда черпаю много энергии, часть которой передаю мужу. Обычно недостаток энергии я начинаю ощущать только при большом ее расходе. Случается такое редко, но приводит к магическому истощению. Но энергия – это не главное. Барьер перекрывает мне доступ и к родовой памяти. А там настоящее знание магии, а не то, что мне прислали на флешке. Поможете мне пробиться?» «С вами еще кто-то занимается или уже закончили?» «Уже с неделю я никому из них не нужна, а пару дней назад уехали последние специалисты. Мужу тоже осталось заниматься 3 дня. Потом нужно ехать в столицу». «А ваши пациенты?» «Обещали прислать, но что-то никого нет. И спросить некого. И начальство, и кураторы, все разъехались. Тогда я, с вашего позволения, зайду к вам завтра 11:00. Немного поговорим и, перекрестившись, попробуем». «А может быть, лучше вечером, когда я дома?» – вмешался Игорь. «Вы, молодой человек, в таких делах нам не помощь. Скорее, помеха. Да и не делаются такие дела на ночь глядя. Занимайтесь себе спокойно своими делами. С вашей женой ничего плохого не должно случиться. А с вами?» «Это гораздо более вероятно. Но, во-первых, я уже прожил достаточно длинную жизнь. И, во-вторых, если такое случится, вы мне все равно ничем помочь не сможете. Пойду я, еще не все вещи распаковал». «И как он тебе?» – спросил Игорь, когда Егоршин ушел. «Все чакры у него открыты, каналы чисты, но уровень внутренней энергии я бы не назвала большим. Видимо, это и есть основная причина его ограниченных возможностей. По цвету ауры я бы назвала его хорошим человеком. А поможет он мне завтра или нет, посмотрим». Егоршин пришел, как и обещал, к 11. От предложенного чая сразу же отказался. Я специально выбрал это время. Вы плотно не завтракали? Ну и хорошо. Не стоит нам с вами нагружать живот. Так что чай подождет, никуда не денется. Бог с ним, с чаем, улыбнулась Ольга. Я и сама не хочу. Предложила ради приличия. Сергей Петрович, можно вопрос? Хотите увидеть, что я реально умею? Конечно. Ничего особенного. Обычный телекинез с легкими предметами. Вот, смотрите, специально взял с собой, предвидя ваш вопрос. Егоршин вытащил из кармана пиджака обычный пластиковый теннисный мячик и положил его на полированную поверхность журнального столика. Повинуясь его воле, шарик сдвинулся с места и начал выписывать по поверхности стола круги и восьмерки. Под конец маг протянул к шарику руку, и тот сам прыгнул ему в ладонь. «Могу и предметы потяжелее, но тогда я быстро выдохнусь и буду уже вам не помощник». «Не надо, я уже, кажется, поняла, что вы сделали». Ольга протянула руку, и шарик из ладони старика перелетел в нее. «Хорошо иметь много силы», – с легкой завистью сказал Сергей Петрович. «Бросайте сюда шарик и давайте начнем. Вы обычно где медитируете?» «В этой комнате, на ковре, у стены». «Вот и садитесь, как вам удобно, и посидите спокойно. Мне нужно посмотреть, что из себя представляет ваш барьер». «Странно», – почти сразу же сказал он. «Никогда раньше не видел ничего подобного. У вас вся сахасрара облеплена снаружи какой-то черной дрянью, которая активно реагирует даже на простой взгляд». «И в чем же эта реакция заключается?» «Темная однородная масса начала образовывать гроздь шариков размерами раза в два меньше того, который в моем кармане. И еще я ощутил угрозу». «Может быть, не стоит рисковать?» – спросила Ольга. «А уж я как-нибудь сама». «Милая Ольга, эта угроза в первую очередь на вас направлена, а уже потом на меня. И ничего вы здесь сами не сделаете. В вашем случае пробивать барьер нужно снаружи, а лучше с обоих сторон. А риска я уже давно не боюсь, была бы польза. А теперь приготовьтесь сломиться со своей стороны». Некоторое время ничего не происходило. Потом Егоршин вскрикнул и повалился на бок. Ольга невольно вышла из транса и перевела взгляд на старика. Он лежал ничком на полу, а вся его аура была облеплена небольшими черными шариками, которые быстро и внешне хаотично двигались, увеличиваясь в размерах. Аура Сергея Петровича истаивала на глазах. «Ну что же вы, Ольга!» – прохрипел он. «Ломайте барьер! Еще немного и будет поздно!» Огромным усилием воли ей удалось отстраниться от увиденного, сосредоточиться и нанести удар, в который она вложила все свои силы, по преграде сактов. Барьер ощутимо истончился, и ее удара не выдержал. Ощущения Ольги можно было сравнить с ощущениями путника, долго бредущего без воды по раскаленной пустыне, припавшего, наконец, запекшимся губами к прохладному источнику в давно ожидаемом оазисе. Сначала в нее потоком хлынула сила, а потом пришли знания. А вместе с ними она осознала и природу того, что сейчас пожирала ауру старого мага. Эту дрянь создали не сакты, а сами жрицы. Сакты лишь использовали их разработку в своих же целях. Ольга быстро отыскала в своих новых знаниях средства противодействия и нанесла удар. Егоршин был еще жив, но спасти то, что от него осталось, уже было нельзя. Поэтому Ольга не стала ждать, пока рой пожирателя оставит старика и бросится на нее, а спалила паразитов вместе с остатками ауры их жертвы. После этого она долго сидела, просматривая полученные знания, пытаясь осознать то, что пока лежало в мозгу мертвым грузом. Потребуется несколько дней, чтобы хоть немного со всем этим разобраться, и несколько месяцев на то, чтобы понять и применить на практике. Ей раньше предлагали при необходимости задержаться в центре. Теперь такая необходимость возникла. Она должна разобраться со своим наследством, прежде чем выходить в большой мир. Да и муж еще поднаберется знаний и опыта. Для него это будет не лишним. Теперь она знает, как ему помочь. И поможет. Глубоко вздохнув, Ольга поднялась и подошла к телефону.